Глава 13. Евгений. Дима должен был вернуться в Пекин сегодня, а я все еще не до конца разобрался с проблемами в Ухане. Да что же это такое? Нет, меня полностью устраивали наши ночные созвоны. С того вечера мы не упускали возможность побаловаться, демонстрируя умелость собственных рук и отточенное за годы тренировок мастерство. Да и, честно говоря, вынужденная пауза в общении после ссоры позволила все взвесить и обдумать ситуацию с разных сторон. Да, я поступил некрасиво, что полез в конфиденциальную информацию собственного сотрудника. Но и спрашивать в лоб, когда мы только начали изучать тела друг друга, испортило бы магию момента, наверное. Черт. Я разрывался от противоречий и все же был доволен, что проблему удалось решить малой кровью. Мы оба привязались друг к другу, как оказалось, и ждали очередного видеосеанса с колотящимся сердцем и лукавой ухмылкой. Много говорили, прежде чем отправиться спать. Да и вели себя не как любовники, скорее друзья, которые обсуждают планы на будущее, вспоминают смешные моменты из прошлого и сетуют на конфликты, которые возникают в настоящем. Но Дима справлялся. Что бы на него ни вываливали, он мастерски находил нужный путь и раз за разом доказывал мне, что я в нем не ошибся. Не подвела чуйка. Хотя кто бы мог подумать, что рабочие отношения заведут так далеко, и я буду желать вновь оказаться в постели с подчиненным. Очередной звонок на мобильник. Беру трубку, хмурясь, потому что на дисплее высвечивается имя, которое я не хотел видеть в этот вечер. «Слушаю, Александр Геннадьевич. Надеюсь, новости не заставят меня хвататься за голову». «Здравствуйте, Евгений. Я решил позвонить вам, чтобы сообщить, что она подписала бумаги». «Напрягся. Который вариант?» «К сожалению, неразумный». Выругался. «Но ведь еще было время. Зачем спешить?» «Этого я не могу знать. Просто, как ее лечащий врач, обязан был вам сообщить». Александр помедлил. «Евгений, я веду вашу историю уже на протяжении многих лет и смею надеяться назвать себя не просто человеком с улицы». «Разумеется, вы не посторонний для нас». Устало потер переносицу. «Поэтому вам и позвонил в первую очередь, как только узнал. Думал, что хотя бы вы сможете растолковать этой несознательной персоне, что шутки с сердцем не проходят бесследно. Тем более, после того, как она чуть была...» Горло сперло. «Могу я?» «Говорите». «Беременность протекает без осложнений. Плод развивается согласно сроку. Токсикоза у будущей мамы не наблюдается. Разве что слабость. Но ее мы нивелируем при помощи витаминов, прогулок на свежем воздухе и сбалансированной пищей». «Она согласилась лечь в клинику?» «Я настоял на том, что если она хочет оставить ребенка, я смогу гарантировать сохранность матери и дитя, ведя постоянное наблюдение». «Ее работа?» «Мы оборудовали ее покои рабочим местом». «Понял». «Ну, конечно. Эта упертая дьяволица ни за что не захочет упускать возможность цепляться за карьеру. Ведь место ей досталось с боем. И терять его всего лишь из-за угрозы жизни. Ха. Хотелось взять ее в охапку и как следует отшлепать. Правда, вряд ли бы это добавило ей мозгов и изменило бы хоть что-то». «Значит, она подписала бумаги». Тяжелый вздох с моей стороны. «Евгений Романович, она находится под моим личным наблюдением. и целого штата подотчетных мне медиков. Знаю и благодарен за все, и информацию в том числе. Попрощался с Александром, бессильно роняя руки. Она подписала бумаги, в которых ставила жизнь еще не родившегося ребенка превыше своей, и в критическом случае должны спасать именно его. Дура! Какая же она дура! Набрал номер Зайки, но она не снимала. Либо специально игнорировала мои звонки, либо же сейчас отдыхала и не видела входящего. Я предпочел думать, что вариант все же второй. Клиника, куда я ее определил, скорее напоминала пансионат. Закрытое заведение на берегу озера, которое напоминало гостиницу. С той лишь разницей, что помимо стандартных номеров, весь штат отеля состоял из профессиональных врачей. На каждом этаже находились смотровые, новейшее оборудование, и целый этаж был отдан под операционное. Очаровательное место, где действительно можно отдохнуть от городской суеты и подправить здоровье. А эта несносная девчонка сделала все, чтобы это самое здоровье вновь оказалось на волоске. Попытался успокоиться, начав мерить комнату беспокойными шагами. Поняв, что так дело не пойдет, спустился вниз, в ресторан. Заказал бутылку виски, с которой прошел обратно в номер. Открыл, налил в приземленный стакан, залпом выпил. Снова налил, усаживаясь на кровать и бездумно смотря в стену. У меня была же надежда, что она не станет рисковать. Поймет, что ее жизнь для меня важнее. Важнее призрачной возможности подержать на руках ребенка, в котором текла моя кровь. Отставил стакан прямо на пол. Посмотрел на свои ладони. Я чудовище. Желал смерти маленькому комочку, чтобы сберечь жизнь той, кого любил всем сердцем. Хотел пожертвовать малым, чтобы сберечь большее. Я пытался себя убедить, что она для меня действительно большая. Веселая, лучезарная, остроумная, упрямая, дерзкая и выводящая меня из себя временами. Родная девочка. Вздрогнул, когда ноутбук выдал трель. Кулаков. Звонил, чтобы в очередной раз улыбнуться в экран. Или простонать из-за тяжелого дня. Дима. А ведь он тоже становился мне ближе. И смогу ли я ему признаться в ситуации с ребенком? Привет. Дима сегодня прямо-таки сиял. Судя по твоему виду, сделка закрылась удачно. Я уже в своем номере. Кулаков поиграл бровями. Может, зайдешь в гости? Пришлось раскрывать карты. Я все еще в Ухане. Улыбка тут же сошла с его лица. В смысле? Ты же говорил, что к этому дню должен уже вернуться в Пекин. Говорил. Я так думал. Но обстоятельства оказались сильнее. Развел руками. Извини. Блондин мотнул головой, отвел взор в сторону и прикусил губу. Черт, я надеялся. Дэм, ты же знаешь, будь моя воля. Нет-нет, к тебе у меня претензий нет. Тут же заверил, возвращая внимание на камеру. Просто я соскучился. Печально улыбнулся. Я тоже, Дим. С удовольствием сейчас греб бы тебя в охапку и не отпускал до самого утра. Он напряженно смотрел на мое видео. Ты же знаешь, такие обещания заставляют меня хотеть твоего возвращения еще больше. Теперь моя улыбка стала чуточку счастливее. Хочешь целую ночь разврата? Вообще-то ты говорил про обычные обнимашки. Он сделал вид, что возмущен, но тут же растянул губы. «Ну да, черт подери, да, хочу!» «Хм, Мой мальчик такой нетерпеливый. Я думаю, что все дело в тебе. Ты заставляешь меня желать секса, как будто я только-только вступил во взрослую жизнь с ее играми. Хохотнул. Это такой тонкий намек на мой возраст. Кстати, о нем. Через неделю у тебя день рождения. Даже уже меньше. Ты сумеешь ведь вернуться до знаменательной даты? Постараюсь. Помедлил, вглядываясь в его лицо. У тебя будет для меня подарок? Дима покраснел. Подумать только. Я даже подался вперед, чтобы удостовериться. Но да, щеки опалил румянец. Я думал, что ты захочешь попробовать что-то, ну, такое. Он продемонстрировал в камеру перекрещенные запястья. Со связыванием. Сглотнул. Кулаков сейчас предлагает перейти на фетиши и хочет повторить сессию. Хотя в прошлый раз это была весьма легкая версия, если судить по тому же интернету, к которому я за время нашей разлуки обращался не раз. И в моей фантазии уже вырисовывались определенный порядок действий. Оставалось лишь уговорить Диму на них. А тут он сам предлагает. «И после этого ты говоришь, что это я соблазняю на скорейшее воссоединение?» Чуть сдвинул крышку ноута так, чтобы камера захватила бугорок, появившийся после признания ведущего специалиста. «Твою мать! Меня возбудило только от мысли, что мы можем погрузиться в смелые фантазии чуть больше, чем я себе представлял». «Гражданин, начальник, ты хочешь сразу перейти к сладкому, даже не обсудив?» Мои брови поползли вверх. «Ничего себе! То есть он готов развивать тему?» Хмыкнул. «Удиви меня!» «Я думал, ты сегодня уже будешь здесь». Он вышел из зоны видимости камеры, а когда вернулся, в руках у него обнаружилось несколько девайсов. «Я покажу тебе часть. Основная масса останется до 30 августа». А мальчик умеет удивлять и интриговать. Он продемонстрировал фиксаторы для рук и ног. «Нужно только придумать, к чему бы их закрепить». Он обернулся на кровать. «Впрочем, не обязательно же праздновать в отеле». «Ты предлагаешь найти тематическое место?» «Если ты не будешь против». Сглотнул. Член дернулся. «Бля, Дима, что ты делаешь?» «Я готов был сейчас же сорваться, чтобы приехать и выебать его. Просто за полет фантазии и картинки, что теперь рисовало мое воображение». «Я не против». «Тогда я подыщу нам местечко». Он решительно кивнул и потянулся к следующему предмету. Им оказалась черная шелковая лента. Я решил, что в эту игру можно играть вдвоем и завязывать глаза. Поменяемся ролями. Видимо, чтобы я не подумал, что он хочет оказаться во мне, тут же пояснил. «Я только сделаю тебе массаж, но хочу, чтобы ты ощущал все острее. Лишишь человека зрения, остальные чувства обострятся». Кивнул, принимая предложение. «Уже хочу. Особенно помня, как умело Дэм делает минет. Вряд ли он ограничится, как я, одними поглаживаниями. Еще у меня тут веревка есть для шибари». Он снова покраснел. «Я пока не понял, как далеко простирается твое желание в обездвиживании партнера». «Веревка. Такая же, как купил я, но не решился воспользоваться ею, посчитав, что Дима сразу же отвергнет затею». Прикрыл глаза, делая несколько глубоких вдохов. «Я хочу тебя, Дима. Грубо. Жестко и на всю длину». Открыл очи, уставившись в монитор, и на то, как Кулаков судорожно кусает нижнюю губу. Он просто отступил от ноутбука подальше, и я смог увидеть, как он расстегивает халат. А под ним меня приветственно встречал стоящий кулом Дэмиан. Потянулся к собственному члену, высвобождая его на волю и начав медленно водить ладонью. «Расскажи, как ты представляешь нашу встречу?» Дмитрий скинул халат, отошел к кровати вместе с кожаными наручами. Зафиксировал на руках, но они, брякнув цепями, повисли с его запястий. Он отсоединил карабин, оставив только черные полоски. Повторил манипуляции с ногами. Лег на матрас, вытянув руки вверх, разведя их в разные стороны к углам кровати. Так же сделал с ногами. «Так». Он перевернулся на живот, подложил под себя подушку, чтобы зад оказался выше головы. Снова замер. «Или так?» «И повязка на глаза». Я дрочил, глядя на то, как соблазнительно сейчас преподносит себя мой парень. «Хочу его. Хочу оказаться рядом и засадить. Так, чтобы он застонал. Так, чтобы напряглась спортивная спина, и я мог любоваться на передвижение мышц под кожей. Мой парень». Назвал его так неосознанно, но звучание в голове понравилось. «Правильно. Дима – мой парень». Не хотел называть его обычным «любовник». И уж тем более, он не был сабом. Да и я не был доминантом в полном понимании этого слова. Если позволю себе опустить ладонь на ягодицы, чтобы они окрасились в розовый, это будет максимум. Никаких плеток и тому подобных девайсов. Но... Дима сказал, что что-то приготовил. Что там, в его арсенале? Не получится ли, что он скупит всю БДСМ-атрибутику, лишь бы меня порадовать? А получится, что мне это и не интересно? Чувствовать в руках власть и причинять боль, упиваясь слабостью партнера, это разные вещи. Я бы сказал, диаметрально противоположные. Однако, веревка и лента на глаза, да, они меня порадовали. Этакий легкий намек в сторону темной стороны, который может применяться и в повседневности. Главное иметь под рукой безопасные ножницы с закругленными концами, чтобы в случае необходимости быстро разрезать канат, не повредив кожу. «Приласкай себя». Дима сменил позу, показывая Дэмиана на камеру, и тут же потянулся к члену, но одновременно с этим начал гладить свой торс. Рука поднялась выше, к горлу, чуть сжимая. Я усиленнее начал дрочить. Хочу попробовать так. Держать его за шею. Его ладонь опустилась ниже, пока вторая рука быстро скрывала в кулаке головку и оттягивала кожу вниз. Дмитрий обвел сосок указательным пальцем, ущипнул его, снова скользнул вниз по прессу и обратно, уже ко рту, чтобы пососать пальцы. Медленно, со вкусом, позволяя мне увидеть, как между ними мелькает красный язык. Этот видеосеанс закончился до обидного быстро. Я кончил раньше него и уже удовлетворенный смотрел, как он доводит себя до оргазма с нарастающим гулом в голове. Мне нравились наши отношения, ведь их уже можно называть таковыми. Мы виделись каждый день, занимались сексом, интересовались проблемами друг друга и пытались помочь их разрешить. Когда Дима, довольный и уже успевший вытереть руки влажными салфетками, откинулся на подушки, счастливо глядя в глазок камеры, я заметил. «Если ты не растеряешь пыла к моему без года сорокалетию, я сделаю так, чтобы весь следующий день мы провели не на работе». «Ты сможешь?» «Я буду требовать дневного отдыха». «Ефугений, если вам это удастся, Дмитрий будет в восторге!» Хохотнул. «Тебе тоже нравится, как нас здесь зовут?» «Это забавно на самом деле. И почему-то неосознанно чувствую себя малышом, что ли?» «Малыш, значит?» Облизнулся. «Могу тебя так называть?» Дмитрий подмигнул. «А ты у нас мастер? Хозяин? Биг босс?» «Все в одном флаконе», — пожал плечами. «Как тебе будет удобно, так и зови меня». «Какой покладистый. Это ты потому, что только что кончил?» «Ты же знаешь, я всегда покладистый, когда кончу». «А вот и нет. Неужели забыл, как мучил меня, заходя на второй и третий круг? Ненасытный монстрюга». «Тебе не понравилось?» Очередная ухмылка. «Я этого не говорил». Его губы дрогнули. «Чёрт, Женя, ну почему ты всегда выворачиваешь ситуацию таким образом, что всегда оказываешься на коне?» «Может, потому что я люблю быть сверху?» «Вот», — он тыкнул в экран. «Об этом я и говорю». Засмеялся. «Ничего не могу с собой поделать. Такова моя природа. И тебе придется с ней мириться». «Даже когда мы вернемся в Москву?» А ведь этот вопрос он задал не просто так. Легкая воздушная попытка выведать, какие у меня планы. На него. И нас. «Особенно, когда мы вернемся в Москву. Неужели ты думаешь, что после нашего небольшого китайского рандеву я захочу оставить все в прошлом? Так не делается, мой милый малыш. И тебе придется терпеть нападки грозного и большого босса». Указал ему за спину, куда Кулаков отложил ленту и наручники. «К тому же, вдруг нам понравится играть. А у меня в кабинете очень удобный диван, ты сам говорил». Дима застонал. «Ты снова это делаешь?» «Что? Соблазняешь меня?» «Я? Впрочем, да, соблазняю». «Хочу, чтобы ты меня трахнул, наконец». Почувствовал, как вторая волна возбуждения поднимается внутри, оседая в районе паха. «Трахну, мой хороший, сильно, до сорванных связок и натертой задницы». Дима опустил руку к вставшему члену, застонал. И мы пошли на второй круг. Кажется, это было настоящее наваждение. Вот как иначе объяснить наше хулиганство? Ведь по-другому вебкам назвать было сложно. Мы дрочили друг на друга, проговаривая вслух самые откровенные желания, и понимали, что сказанное – не пустой звук. И мы придем к тому, что обещали. Нужно лишь оказаться рядом. Мои дела в Ухане заняли еще чертовых 4 дня. Подумать только. Я готов был рвать и метать, когда, наконец, приземлился в аэропорту Пекина. Еще и вылет задержали. Словно вселенная в очередной раз пыталась мне намекнуть. За счастье нужно бороться. Ничто не дается просто так и бесплатно. Добрался до гостиницы, сбросил багаж, быстро принял душ и тут же отправился к соседним апартаментам. Я сутки не мог связаться с Димой. Я ощущал себя сейчас как юный влюбленный романтик, который вернулся из длительного путешествия к своей даме сердца. Постучал, ожидая, что мне быстро откроют. Но никто не отозвался. Проверил часы. По местному времени уже 10 вечера. Дима должен был вернуться из офиса. Еще раз постучал. И снова тишина. Чертыхнулся, вернулся в свой номер, набрал его мобильник. Не отвечает. Позвонил по городскому в его номер. Гудок. Второй. Третий. Четвертый. И трубка щелкнула. А в ответ мне чужим голосом недовольно. «Да?»